Глава 36. Наталья. Несмотря на то, что я слышала, я убеждаю себя, что на самом деле все может быть совершенно не так. Лука не может быть все еще с ней. Он ведь сам сказал, что теперь его личная жизнь — это я и ребенок. Я могу накрутить себя до невозможности. Могу поверить Марине, а могу верить Луке. У нас слишком хрупкие отношения. Мы лишь пытаемся друг друга узнать. Но если в отношениях нет доверия, они изначально обречены. Да, мы двигаемся практически на ощупь. Иногда можем и оступиться. Но мне кажется, что мы идем навстречу друг другу. А что, если сейчас как раз моя очередь довериться и шагнуть? Взяв два комплекта, между которыми выбирала, я иду к кассе. Да, это не красно-черный корсет, но мне нравится. Хорошо, что продавщица проворная, потому что я отчетливо слышу запах женских духов, и он меня раздражает. Приятные ноты, скорее всего, но меня от них немного мутит. Возможно, потому что я знаю, чьи это духи. Потому что раньше такая реакция была только на мужские парфюмы. «Ну что, по мороженому?» — спрашивает преувеличенно весело Ира, когда мы выходим из бутика. «Куда столько сладкого? У меня еще йога», — качаю я головой. «Давай лучше скорее выйдем на свежий воздух». Когда идем к выходу, взгляд цепляется за ту самую курточку, но я решительно отворачиваюсь. «А йога во сколько?» — утрамбовав наши пакеты с покупками в багажник, спрашивает подруга. «Через час». «С тобой пойду», — объявляет она. «Ну а что ты так удивляешься? После твоего торта спорт в самый раз». Я прекрасно понимаю, почему она хочет пойти. Не из-за большой и внезапной любви к спорту, но не отказываюсь. Возможно, мне и правда не помешает немного моральной поддержки. «Может быть, к нам еще присоединится Лука?» Мой голос звучит неуверенно, и это отчетливо чувствуется. Ира бросает на меня быстрый взгляд и пожимает плечами. «Третьим будет». Мы отъезжаем от магазина, и я достаю телефон. Слова Марины всплывают в памяти, но я их перебиваю другими. Лука сказал сбросить адрес и пообещал подъехать, если у него будет время. Лука сам попросил. Я ему не навязываюсь. Если и писать сообщение, то сейчас. Потом он просто не успеет приехать, даже если у него и будет такая возможность. Неуверенность колет невидимыми иголочками подушечки пальцев, но я заставляю экран засветиться. Я ему не навязываюсь, напоминаю себе еще раз. Я просто попробую. Не получится, не придет. Нет ничего предосудительного в том, чтобы ему написать. «Привет. Виделись же сегодня. Может, написать просто адрес и время? Коротко и по сути, чтобы ничего лишнего не подумал? Нет, хочу по-другому, чтобы мой шаг был не только осознанным, но и открытым. Привет, Лука. Буду рада, если у тебя все-таки получится приехать». Добавляю время и адрес и отправляю ему сообщение. Пока мы едем, я сжимаю в руках телефон. Надеюсь, что он хотя бы напишет ответное сообщение. Но нет. Хотя галочка, что прочитано, появляется. «Так, где здесь припарковаться?» Ворчание Иры вырывает меня из мыслей и заставляет вернуться в реальность. Я даже нахожу свободное место, где можно оставить машину. Как и полагается девочкам, несмотря на лимит времени, мы примеряем обновки. Потом Ира требует найти ей одежду для спорта, и я начинаю перебирать вещи в шкафу. Проблема в том, что она выше ростом, и подходящие для спорта штаны на ней не добираются даже до щиколотки. «Пойдет!» Перебрав варианты, она выбирает штаны в крупную клетку и одну из моих футболок. «Какая разница, в чем позориться?» «Да? И перед кем?» — поддакиваю я. «У нас индивидуальная тренировка, а тренер — чуткий и деликатный человек». Правда, из раздевалки в спортзале у нас получается выйти не сразу. И не потому, что нам стыдно. Просто мы никак не можем с ней успокоиться. Я в обтягивающих лосинах и в футболке, которая для меня теперь немного коротковата, и все норовит продемонстрировать всем пупок. Ира в клетчатых подстреленных брюках. «Отличная парочка!» Глядя на наше совместное отражение, резюмирует Ира. «Карлсон, пробухавший пропеллер, и малыш, который вместо него закусил 3-литровой банкой варенья. Ну что, на старт, внимание, марш!» Я киваю, но из раздевалки выхожу не спеша. Медленно закрываю дверь. А вдруг сейчас? Именно в эту секунду? Но телефон, который я заперла в шкафчике, все равно не звонит. Когда вы сказали, что придете на занятия в паре, я представляла это чуть-чуть по-другому, говорит тренер, увидев нас. Я поправляю футболку, как будто этим можно что-то исправить. Ира, но со штанами она ничего сделать не в состоянии, поэтому просто дергает сережки в ушах и расслабленно улыбается. С Натальей я хорошо знакома. Тренер останавливает взгляд на моей подруге. А с вами нам это только предстоит. Вы раньше когда-нибудь занимались? Конечно, уверенно отзывается та. Почти каждый понедельник я начинаю новую жизнь. Усиленно качаю пресс и отжимаюсь. А по вторникам? А по вторникам прихожу к выводу, что моя старая жизнь не так плоха, как мне казалось вчера. На губах тренера мелькает улыбка. «Уверена, сегодняшнее занятие даст вам более мощный толчок», — обещает она. «Буду надеяться», — отзывается Ира. И вот зря она усомнилась. Ой, зря. Но предупредить ее не выходит. Тренер переключается на меня. Рассказывает, как важно в моем положении уметь расслабляться и правильно дышать. Я сажусь на ковер, согнув ноги, подтягиваю к себе. На полноценную позу лотоса не рассчитываю, у меня и раньше не получалось. Но тренер убеждает, что главное — это удобство, и я все делаю правильно. Под медленную музыку я закрываю глаза и слушаю голос тренера, которая продолжает рассказывать про дыхание, и сосредотачиваюсь на этом. Ее голос то удаляется, то приближается, то вновь становится довольно далеким. «Отличный спорт!» Раздается рядом со мной громкий зевок. «Одного не хватает. Секундомера, чтобы посоревноваться, кто быстрее уснет». Мои губы начинают дрожать от смеха. «Мне кажется», — шепчет доверительно Ира, «йогу придумали в качестве колыбельной для совести. У меня ресницы слипаются, а я их распахиваю и горжусь собой. Тренируюсь же. Но трудное это дело. Моргаю все реже». Живот начинает трястись от хохота, который рвется наружу. «Так, вы уже потянулись и настроились». Голос тренера снова становится ближе. «Давайте попробуем кое-что поинтересней». «Куда уж интересней», — хмыкает Ира. Тренер многообещающе улыбается. Мило так и по-доброму. А потом мне достается поза горы, когда нужно просто стоять с ровной спиной и слегка покачиваться на ногах. А Ире поза аиста, когда нужно нагнуться, не сгибая колен. «Отлично, хорошо», — хвалит меня тренер, заставив выровнять спину. «Еще немного, а у вас, Ирина, хороший потенциал». Я возвращаюсь в позу полулотоса, а тренер приступает к раскрытию потенциала Иры. И то и дело я слышу. «Собака мордой вниз. Кошечка. Планка. Кобра. Планка на левой руке. На правой. Отлично. Да. Хорошо. Отдохните пока в позе лягушки». Когда голос тренера вновь отдаляется, я решаюсь открыть глаза. Ира сидит, утираясь футболкой. Лицо красное, пот по вискам ручейками стекает. Но спать ей уже точно не хочется. «Знаешь», — шепчет она доверительно, «когда я с бабушкой смотрела ее любимую передачу «В мире животных», никогда не думала, что стану не зрителем, а участником». Она пытается отдышаться и с опаской косится на тренера, которая вновь направляется к нам. «Ну что?» — улыбается та. «Отдохнули? Попробуем позу крокодила и вашу любимую планку». Сережки в ушах Иры грустно позвякивают от безысходности. Поймав на себе взгляд тренера, я тут же закрываю глаза. «Занимаюсь. Занимаюсь я. Дышу вот. Дышу и думаю о хорошем». «Ура!» Неожиданно раздается радостный голос рядом со мной. «Вторая смена пришла!» Открыв глаза, я удивленно смотрю на подругу. Она широко улыбается и выглядит безмерно счастливой. «Имеешь в виду, открылось второе дыхание?» спрашиваю я с интересом. «Сколько занималась, о таком феномене только слышала. А испытать на себе еще не пришлось. Даже завидно, что у нее с первого раза. Вот что значит йога. Так быстро открылся потенциал». «Можно и так сказать?» соглашается Ира, «потому что благодаря ему я даже без пропеллера сейчас улечу. Спасибо, тренер, это было незабываемо. Но поползу-ка я в позе краба домой». Подмигнув, она кивает в сторону, а когда я разворачиваюсь, не знаю, как с ее дыханием, а мое обрывается. потому что в зал заходит Лука. Босой, в свободных серых штанах и в футболке. Знакомый. И в то же время нет, потому что таким я вижу его впервые. Расслабленный какой-то, домашний. Наверное, это из-за одежды. Простая, обычная. Но ему она очень идет. Легко представить, что именно в ней он спускается утром к завтраку. А лучи солнца, заглядывая в окна, скользят по татуировкам с таким же интересом, как и мой взгляд. Увидев, что Лука о чем-то негромко переговаривается с тренером, запоздало понимаю, что нужно было их друг другу представить. Они знакомятся сами. «Ну что ж», — говорит тренер, обращаясь ко мне, — «давайте возьмем мяч». Лука подходит к фитболам, присматривается к ним и выбирает один. Тренер одобрительно кивает. «Меняемся», — усмехается Лука. Я сажусь на мяч, который он придерживает, пока я не начинаю чувствовать себя уверенно. Раньше на таком мяче под руководством тренера я что только не вытворяла, а сейчас осторожничаю. Лука размещается у меня за спиной. Его дыхание обжигает кожу на моей шее, заставляя меня выровнять спину уже без указки тренера. «Теперь обхватите шарик руками». Горячие ладони с готовностью ложатся мне на живот. И смех, который удалось сдерживать, наконец вырывается. Оказывается, очень удачно я выбрала именно эту футболку. И только в плюс, что она задирается. Прикосновение его рук не к одежде, а к коже гораздо приятней. «Большой шарик», — подсказывает тренер с улыбкой. И все равно Лука делает немного по-своему. Садится у меня за спиной и обхватывает фитбол ногами. «Не бойся», — раздается у меня за спиной. «Я надежно фиксирую». «Я не боюсь». Сложив ладони, я доверчиво закрываю глаза. Медленная музыка, стопы Луки по обе стороны от меня, ладони, которые гладят мою спину, заставляют расслабиться и ощутить все глубже, иначе. Через меня будто проходит теплый поток, который приятно согревает изнутри. Запахи, звуки, чувства — все по-другому, острее. С них слетает посторонняя шелуха. Нет, после и было — есть только сейчас. Насыщенное, пряное. И я пытаюсь в нем удержаться. Мне нравится. Здесь нет ощущения спешки и планов. А опыт и воспоминания не мешают. Я начинаю чувствовать время. Кажется, его даже можно потрогать. Наверное, потому что Лука рядом со мной разделяет эти минуты. Дыхание становится медленным. Воздух неторопливо выталкивается из легких. Движение маленького кулачка у меня в животе и тишина вызывают улыбку. Укладывается, отдыхает. Тук, тук-тук. Мне начинает казаться, что я слышу не только удары своего сердца, но и ее. И я мысленно пропускаю через себя поток света, чтобы ей было уютней, теплее. «Открывай глаза». Я не сразу понимаю, чей это голос и что это ко мне. Только когда на мой живот снова ложатся сильные руки, а мое ухо опаляет мужской шепот. «Открывай глаза, Натали. Возвращайся ко мне». Ресницы тяжелые, непослушные. С трудом разлепив их, делаю жадный вдох. «Я что, уснула?» «Нет, отдохнула. Но глубже погружаться не стоит». Осматриваюсь. Тренер выключает музыку, оборачивается с улыбкой. «Ваша подруга пропустила самое интересное. Позу звезды. Пусть приходит, буду рада с ней поработать. А со мной?» «С вами тоже», — кивает она благосклонно. «Хотя рядом с вами есть человек, который может это сделать не хуже меня». Тренер и Лука прощаются, поклонившись друг другу. Я просто киваю. А по дороге, пока мы едем домой, выспрашиваю его и открываю еще и с другой стороны. «Путешествие». А еще его хобби, помимо чая, — рыбалка и йога. «Теперь понятно, почему ты на самом деле хотел девочку», — говорю я. «Чтобы было кому чистить улов». «Для этого у меня есть домработница. Она любит возиться с рыбой, хотя...» Он окидывает меня долгим взглядом. «Что-то в твоих словах есть. Девочка будет помогать готовить рыбу, а мальчик — насаживать червячков». «Но ведь...» Я хочу сказать, что ведь у нас будет только девочка, а не двойня. И замолкаю, когда до меня доходит смысл его слов. Правда, потом меня начинают одолевать сомнения. Они становятся только сильнее, когда машина въезжает в наш двор, и я понимаю, что единственный выход их отогнать — это спросить напрямую. Вот и парадная. Мы останавливаемся. Лука разворачивается ко мне, и я сама не узнаю собственный голос, когда его слышу. «Поднимешься?» «Не могу». Пальцы Луки очерчивают мой рот, прежде чем это делают его губы. Прикосновения легкие, едва уловимые, как будто он себя сдерживает, потому что боится увлечься. Его дыхание смешивается с моим, его взгляд поглощает мой, его руки сжимают мои волосы, мое колено задевает его бедро. У меня даже появляется легкое дежавю и осознание, что и теперь, и тогда, и всегда, когда такое случалось, мы не просто с ним слишком близко находимся, мы слишком с ним сблизились. И все другие вопросы так и остаются при мне. Не хочу про нее. Хочу удержать эту близость, не разрушить ее недоверием. Хватит, хватит. В каждом моем поцелуе. Я так устала бояться.